Билл Твей. Помню, каким я был застенчивым к своему 9-му дню рождения, когда наша семья переехала из Северной Каролины в Мэриленд. К моему удивлению, оказалось, что мое имя шло впереди меня. Сноуден, то и дело, можно услышать по всему округу Ан-Арандел, где мы тогда поселились, хотя я еще долго не мог понять, почему. Ричард Сноуден был британским майором, который появился в провинции Мэриленд в 1658 году, в полной уверенности, что гарантии религиозных свобод, обещанных лордом Балтимором, католикам и протестантам, распространятся также и на квакеров. В 1674 году к Ричарду присоединился его брат Джон, который согласился покинуть Йоркшир с тем, чтобы сократить срок тюремного заключения по приговору за приверженность движению квакеров. Квакеры – изначально протестантское христианское движение, возникшее в середине 17 века в Англии и Уэльсе. Когда парусный корабль Уильяма Пенна под названием «Добро пожаловать» поднялся в 1682 году вверх по реке Делавер, Джон был одним из немногих европейцев, кто приветствовал его прибытие. Уильям Пенн, 1644-1718 годы жизни. Ключевая фигура в ранней истории английских колоний в Америке. Пенн почитается в США как один из отцов-основателей государства и его первой столицы, Филадельфии. Три внука Джона поступили на службу в континентальную армию во время войны за независимость. Квакеры были пацифистами. В своих общинах они порицали участие в боях за независимость, однако их совесть требовала пересмотра пацифистских взглядов. Уильям Сноуден, мой прямой предок по отцу, дослужился до капитана, был взят британцами в плен при штурме форта Вашингтон под Нью-Йорком и умер в заключении в одной из тюрем на острове Манхэттен, печально известный как «Сахарный завод». Молва гласила, будто британцы убивали военнопленных, подсыпая им в еду толченое стекло. Жена Уильяма Сноудена, Элизабет, урожденная Мур, была неоценимым консультантом генерала Вашингтона и матерью следующего Джона Сноудена, политика, историка и газетного издателя в Пенсильвании, чьи потомки забрались глубже на юг и расселились в Мэриленде промеж владений своих родичей Сноуденов. Округ Ан-Арендел охватывает почти все 1976 акров, покрытых лесами земель, которые король Карл II пожаловал в 1686 году семье Ричарда Сноудена. 1976 акров – около 8 квадратных километров. Тот основал литейное предприятие «Патоксент», одно из важнейших в колониях, производившее ядра и пули, и положил начало плантации Сноуден с молочной фермой и маслодельней, которыми управляли внуки Ричарда Сноудена. Отслужив в войсках Мэриленда в составе континентальной армии, они возвратились на плантацию и совершенно в духе принципов независимости освободили 200 чернокожих рабов, почти за столетие до гражданской войны. В наше время бывшие сельскохозяйственные земли Сноуденов разрезаны пополам дорогой Сноуден-Ривер-Парквей. Это нагруженный участок коммерческой магистрали с большим количеством престижных ресторанов и автосалонов. Ближайшая автострада Патоксент, трасса 32, ведет прямиком к Форт Мид, второй по значению в стране авиабазе и центру АНБ. Так получилось, что сам Форт Мид построен на землях, некогда принадлежавших моим родственникам Сноуденам, либо приобретенных у них, по одной версии, либо, согласно иным версиям, экспроприированных правительством США. Я к тому времени, как мы туда переехали, ничего об этой истории не знал. А родители шутили, что имена на дорожных знаках меняются каждый раз, как кто-то переезжает в Мэриленд на жительство. Им все это казалось забавным, но я был отчаянно напуган. Округ Ан-Арандел находится всего в 250 милях, 400 километров, от Элизабет-Сити, если ехать по шоссе I-95. Но мне чудилось, будто я попал на другую планету. Мы променяли тенистые аллеи у реки на бетонированные дорожки, а школа, где я был популярен и успешен в плане успеваемости, сменилась другой, где меня дразнили из-за моих очков, моего равнодушия к спорту и, самое главное, моего тягучего южного акцента, по причине которого в классе меня считали умственно отсталым. Я так тяжело переживал за свое произношение, что вообще перестал разговаривать в классе, до тех пор, пока не стал говорить «нормально». Или хотя бы перестал называть место своего позора, класс английского языка, с певучими растянутыми гласными в классе. И не заявлять на потеху всем, что порезал бумагой палец. Как бы то ни было, все это время я боялся говорить свободно. Оценки мои упали ниже некуда, и кое-кто из учителей решил подвергнуть меня IQ-тестированию для диагностики предполагавшейся необучаемости. Когда отметки встали на место, не помню, чтобы кто-то принес извинения. Разве что последовала пачка факультативных заданий. Более того, те же учителя, что сомневались в моей способности учиться в школе, теперь ополчились против моего вновь обретенного желания высказываться. Мой новый дом стоял на Билтвее. Это название обычно относят к Interstate 495. Трассе, которая проходит вокруг столицы, города Вашингтона. Но сейчас в понятие Белтвей входит и обширный спальный район в окрестностях столицы, простирающийся от Балтимора, штат Мэриленд, до Куантика, Виргиния. Обитатели этих предместий, за небольшим исключением, либо служат в правительственных учреждениях США, либо работают на одной из компаний, каким-то образом взаимодействующих с правительством США. А других, говоря простым языком, причин находиться здесь, в общем-то, и нет. Мы жили в Крофтоне, штат Мэриленд, на полпути между Анаполисом и Вашингтоном, у западной границы округа Ан-Арандел, где все жилые комплексы с виниловым сайдингом воплощают стиль федералистов, а улицы носят причудливые старомодные названия Крофтон-таун, Крофтон-мьюз, Презерв, Райдингс. Сам Крофтон спроектирован как жилой район, вписанный в природные извивы Крофтонского загородного клуба. Если посмотреть на карту, увидишь нечто сильно напоминающее изображение человеческого мозга. Улицы вьются и закручиваются в точности, как мозговые извилины. Наша улица называлась Найтсбридж-Турн. Петлистая и просторная, с разноуровневыми домами, широкими подъездными дорогами и гаражами на две машины. Дом, в котором мы поселились, был седьмым от края завитка. И седьмым, если считать, от другого края, то есть он стоял как раз посередине. У меня появился 10-скоростной велосипед «Хаффи», на котором я развозил «Капитал», достопочтенную газету, издаваемую в Анаполисе. Со временем доставка газеты становилась все более чреватой всякими неожиданностями, особенно зимой, особенно между Крофтон-Парквей и маршрутом 450, который, проходя близ нашего квартала, носил другое название — военно-автомобильная дорога. У моих родителей в то время было много поводов для волнений. Для них Крофтон был ступенькой вверх как в финансовом, так и в социальном плане. Улицы, почти полностью безопасные по части криминала, были обсажены деревьями. Мультикультурное, мультирасовое, многоязычное население, отражавшее все многообразие дипломатического корпуса и разведывательного сообщества, проживавшего здесь, было хорошо обеспеченным и хорошо образованным. Наш дворик был фактически полем для гольфа с теннисными кортами за углом, а чуть подальше находился бассейн олимпийских размеров. Расстояние до места работы также было идеальным. У отца уходило 40 минут, чтобы добраться до места службы. Он был старшим уоррент-офицером в главном управлении авиационно-технического штаба береговой охраны, который в то время располагался в Баззард-Пойнте в Южном Вашингтоне, по соседству с фортом Лесли Макнейр. Уоррент-офицер. Промежуточное положение между сержантами и младшими офицерами. Уоррент-офицер также выполняет специальные функции технического специалиста. А маме нужно было всего 20 с чем-то минут, чтобы доехать до ее новой работы в АНБ, чьи кубические футуристические здания с куполами антенн, покрытые блокирующие коммуникационные сигналы медью, образовывали сердцевину Форт Мида. «Никак не могу объяснить посторонним. Подобное трудоустройство было типичным. Наши соседи слева работали в Министерстве обороны, соседи справа — в Министерстве энергетики и Министерстве торговли. Какое-то время у каждой девочки, к которой я неровно дышал, папа оказывался сотрудником ФБР. Форт Мид был просто местом, где работала моя мама наряду со 125 тысячами других сотрудников, из которых примерно 40 тысяч проживали поблизости от места работы вместе с семьями. База была домом для более чем 115 правительственных учреждений, вдобавок к военнослужащим, представлявшим все 5 родов войск. Если смотреть шире, то среди населения округа Ан-Арандел свыше полумиллиона человек каждый 800-й работал на почте, каждый 30-й в системе среднего образования, а каждый 4-й работал или служил на предприятии, в учреждении или отрасли, так или иначе связанными с Форт Мид. На базе имелись собственные почты, школы, полицейские участки и пожарные команды. Местная детвора, военная, да и гражданская молодежь ежедневно собиралась на базе, чтобы упражняться в гольфе, теннисе и плавании. И хотя мы жили за ее пределами, моя мама отоваривалась там продуктами, запасаясь впрок большими партиями необходимых товаров. Также она пользовалась преимуществами местного военторга, универсального магазина, делая продуманные и важные покупки. Например, свободные от налогообложения вещи для нас с сестрой, так как мы все время вырастали из одежды. Наверное, будет лучше, если слушатель, не выросший в этой среде, представит себе Форт Мид и его окрестности, если не весь Белтвей в целом, как один громадный, развивающийся со своими взлетами и падениями городок при одном учреждении, наподобие Кремниевой долины. Разве что его продуктом была не технология, а правительство как таковое. Я должен еще добавить, что родители имели допуск к совершенно секретной работе, но мама вдобавок еще прошла от и до проверку на полиграфе. Это проверка на безопасность более высокого уровня, которой члены семей военнослужащих обычно не подвергаются. Самое забавное, но мама меньше всего подходила на роль шпионки. Она была канцелярским служащим независимой ассоциации по страхованию, которая сотрудникам АНБ, собственно говоря, шпионам, составляла планы их выхода в отставку. И все-таки, чтобы оформлять пенсионные дела, она проходила проверку, как будто ей предстояло спуститься на парашюте в джунгли для подготовки политического переворота. Карьера моего отца остается непрозрачной для меня и по сей день. Причем в моей неосведомленности нет ничего ненормального. В мире, в котором я рос, не говорили о служебных делах ни с детьми, ни друг с другом. И это правда, что многим взрослым в моем окружении закон запрещал обсуждать подробности своей работы даже в семье. Но, на мой взгляд, более точное объяснение лежит в технической природе самой деятельности и в настойчивом требовании правительственных органов об ограничении информированности сотрудников рамками их служебных обязанностей. Технические специалисты редко, если вообще когда-либо, стремятся переходить к более широким обобщениям или практическим выводам из тех исследований, которыми они занимаются в служебное время. Причем работа, которая их поглощает, требует столь специализированных знаний, что разговор о ней на барбекю с друзьями закончится тем, что тебя больше не пригласят в другой раз. До такой степени это неинтересно другим. Задним числом предполагаю, что, возможно, именно это и привело нас на новое место жительства.